Конечно, по поводу Поттера Кайнетту стоило бы побеспокоиться, ритуал был с высокой вероятностью направлен именно на него. Тем более, что это уже далеко не первое покушение, да и преступник или как минимум заказчик нападений тоже давно известен. Однако Арчибальд с почти полной уверенностью считал, что мальчишка сумел очень легко отделаться. После того дня уже в спокойной обстановке он, исходя из всего увиденного, пересчитал неизвестный ритуал и пересечение с его собственным призывом. Конечно, данных для стопроцентной гарантии все же не хватало, а в открытой части библиотеки книг по местной школе спиритизма оказалось совсем мало, не считая чисто исторические и биографические труды. Но все выкладки указывали на то, что для подселения чужой души или некой потусторонней сущности человеку, даже мальчишке без нормальной защиты, задействованной энергии никак не могло хватить. Величины отличались на порядок, неудивительно, что даже собственный резерв Поттера был опустошен за мгновение, а уже это привело к шоковому состоянию. Но ему очень быстро оказали помощь, так что даже никаких необратимых последствий быть не должно. «С вами приятно было провести время, миледи», — произнес маг формальным тоном, как только мелодия завершилась, и он повел Дженевру к ее месту, как предписывается правилами этикета. «Взаимно», — отозвалась та почти равнодушно. Судя по всему, ей вообще было все равно, с кем танцевать, лишь бы как-то провести время. Второкурсник Сривенкла был не лучше и не хуже прочих. Сам Кайнетт руководствовался не только тем, что из-за предрассудков у предательницы крови не будет большого выбора кавалеров, потому она согласится и на маглорожденного. Просто раз представилась такая возможность, он хотел расширить свою небольшую статистику по ровесницам Мерфи и их магическим возможностям. Потому собрался делать выборку, руководствуясь в первую очередь разнообразием как факультетов, так и происхождения. Полукровка, Лавгуд, маглорожденная ведьма, чистокровная в третьем поколении, и вот четвертый танец достался единственной дочери древнего рода, пускай и растерявшего все влияние и авторитет. А провести базовую диагностику магических цепей и общего состояния, не отвлекаясь при этом от разговоров и танцев, уже было задачей для дилетанта, отнюдь не требующей его уровня мастерства. Что занятно, общий потенциал у младшей Уизли оказался очень даже неплох. Мерфи она значительно превосходила в этом плане. Судя по всему, многочисленные разговоры о предательстве в итоге вызваны лишь нарушением неких общественных норм и табу, а не утратой магии семьей, в противовес некоторым слухам. Другой вопрос, что ни о каких достижениях Дженевры на своем курсе или факультете он никогда не слышал, а значит, и потенциал пока практически не реализован. В случае чего, ее придется учить всему практически с нуля, далеко не самый лучший вариант из возможных. Следующий танец пришлось пропустить. Музыканты, в своем художественно изорванном и потрепанном тряпье, больше напоминающие немного отмытых бродяг, наконец заиграли нечто хаотично безумное из современного репертуара, больше соответствующее их внешнему виду. Многие школьники пришли в восторг, а вот магу захотелось наложить на сцену заглушающий барьер, или медленно вытягивающий воздух, а потом создающий ударную волну при схлопывании. Издевательства над музыкой требовали соответствующей кары, а хуже этой не попадающей в ритм мелодии был только плохо срифмованный текст, похожий на попытку переложить учебник по уходу за магическими существами на 3 ноты из 7. «Неужели ты не выносишь магловскую музыку, Мерфи?» Перекрикивая несущиеся со сцены вопли, поинтересовалась Силвин из-за соседнего стола. Очевидно, чистокровная ведьма тоже решила в безопасности переждать коллективный припадок, по недоразумению кем-то называемый танцем. Аманда в серой мантии поверх скромного длинного платья темных тонов сидела рядом, словно пытаясь казаться меньше и сливаться с фоном даже без магии. Марисса продолжила с тем же ехидством. «Или таким способом пытаешься теперь за своего сойти? Это вряд ли можно вообще называть словом музыка», — отмахнулся Кайнетт. Ему тоже пришлось повысить голос. «Разве волшебники не должны брать из обычного мира лучшие, а не вот это?» Кричать обоим надоело, так что разговор затих сам собой. Маг же подумал между делом, что даже тут все вновь упирается в изоляцию мира волшебников. 30 тысяч людей и относительно разумных нелюдей на всю страну, в самом лучшем случае. Само сообщество еще меньше, многие мифические расы добровольно или вынужденно обитают в резервациях, поддерживая минимальные контакты, какой-то процент волшебников и сквибов предпочитают жить как маглы, не заботясь о делах волшебной Британии. А из всех оставшихся сколько наберется писателей, музыкантов, поэтов, хотя бы по дюжине или даже меньше, а сколько среди них окажется действительно талантливых, а не графоманов или плагиаторов, пытающихся бездумно копировать тенденции из обычного мира. Собственно, пример последнего случая прямо перед глазами. Или волшебники всерьез считают, что творчество Лоуренса, Диккенса, Байрона недостойно их внимания только потому, что эти авторы не обладали магическим даром, и после этого такие, как Крауч-младший, еще рассуждают о своем культурном и просвещенном мире. Наконец эта пытка закончилась, вновь зазвучала медленная мелодия, напоминающая какой-то старый вальс, и гомонящая толпа приобрела видимость порядка, разбиваясь на пары. Встав с места, Кайнет изобразил полупоклон и приглашающе протянул руку Силвин, явно такого хода не ожидавший. «Миледи, ты же сейчас издеваешься, верно?» Совершенно не аристократично спросила та, растерявшись. Затем взяла себя в руки, подчеркнуто брезгливо оглядела его ладони и вдруг усмехнулась, сказав: «Много чести будет такому, как ты. Вон, у Аманды все равно нет пары, так что можете развлекаться. Давайте, это будет забавно». «Да», согласился маг, принимая руку послушно поднявшейся с места Эмбер, направился вместе с ведьмой к центру зала, добавив: «Это будет забавно». Судя по всему, Марисса таким образом хотела его унизить. «Ну как же, грязнокровка и серая мышь, какая замечательная партия». О том, как это выглядит для самой подруги, она, видимо, даже и не подумала. «Еще не надоело?» – негромко поинтересовался Кайнет, когда они отошли достаточно далеко. «Представь себе, нет», – огрызнулась Аманда так же тихо, на мгновение выходя из привычного образа. «Ничего, я подожду», — ответил маг, а затем добавил подчеркнуто громко и оживленно: «Кстати, как вам погода, мисс Эмбер? Не правда ли, к замку приближается просто очаровательная метель?» Он действительно рассчитывал, что за счет внезапности удастся вытащить на площадку Силвины и самому оценить, настолько ли хорош магический потенциал наследницы старой семьи, как она сама об этом думает. Жаль, что ничего не вышло, но попытаться стоило, еще раз такой случай представится очень нескоро. Возможности Аманды ему уже были известны, так что вместо создания необходимых заклинаний можно было посмотреть по сторонам, отслеживая происходящее вокруг. Виктор Крам на время оставил за столом старшекурсницу из своей школы, с которой пришел на бал, и сейчас неловко пытался успеть за очень бледной брюнеткой в восточном наряде. Та двигалась легко и изящно, словно даже порой не касаясь пола. Чуть в стороне скорее покачивался в такт музыке, чем танцевал Аластер Грюм вместе с мисс Бербидж, преподавательницей магловедения. Знаменитый глаз бывшего Аврора продолжал крутиться, не останавливаясь ни на мгновение. В том числе и из-за него Кайнет вынужден был прийти сюда практически безоружным, только кольцо с щитом, палочка в рукаве мантии и рукоять без клинка в кармане пиджака, надетого под нее. Хотя после произошедшего неделю назад он даже из класса в класс по коридорам замка предпочел бы ходить во всеоружии, не говоря уж о таком скоплении народа. Впрочем, кое-кого не останавливало даже внимание Аластера. Гринджер танцевала с Дюпри немного в стороне от остальных. Ведьма казалась усталой и словно давно не высыпавшейся, но при этом ради торжества она, в основном огромными усилиями Тейлор, немного привела себя в порядок, чтобы выглядеть подобающе одному из чемпионов Хогвартса. Длинные волосы собраны в пышный хвост с помощью пары синих лент, свободная голубая мантия накинута поверх довольно короткого по местным меркам платья того же тона. Но если приглядеться, нетрудно заметить и кольца на пальцах, и браслеты в широких рукавах, и даже слегка поврежденный кулон на шее, лишившийся камня. Накопитель не выдержал удара, мгновенно сбросив всю энергию в щит и рассыпавшись пылью, а достать за 5 дней новый аметист здесь было негде, да и не посредством. Если смотреть еще более внимательно, можно было различить, как мантия порой очерчивает контуры чего-то невидимого на поясе справа. Судя по всему, ведьма ожидала нового нападения даже здесь, и не то чтобы к тому совсем не было оснований. Очень галантно и по-джентльменски пялится на других, держась за руки со мной, с сарказмом произнесла Эмбер, не прекращая светски улыбаться. «Неужели ты ревнуешь поганого грязнокровку к кому-то?» – изобразил удивление маг. «А что же скажут дома, если узнают?» Так прошло чуть больше часа, первоначальная неловкость постепенно сгладилась, студенты, увлеченные весельем, понемногу начали забывать все сложности, предшествовавшие этому балу. Арчибальд мог бы даже сказать, что ему действительно удалось отдохнуть, несложные заклинания – необременительные разговоры, отсутствие явных угроз, разве что слишком шумно, но это можно пережить. Зато в плюсах имелась новая информация для будущего разбора и систематизации. К тому же удалось понаблюдать за отношениями внутри факультетов со стороны, а не в рамках одного курса, как обычно, кто с кем общается, кто кого игнорирует или держится враждебно, кто просто предпочитает стоять в стороне. Конечно, требовалось делать большие поправки на возраст собравшихся, а также присутствие посторонних, но даже в самом первом приближении срез магического сообщества Британии на примере нескольких сот собравшихся здесь волшебников и ведьм получался довольно наглядный. Разве что пока не хватает информации, насколько серьезно это вечное межфакультетское соперничество влияет на жизнь взрослых волшебников уже после выпуска из школы, на их предубеждения и стереотипы, на принятие важных решений. Маг неторопливо размышлял об этом, оглядывая зал из-за стола. Так уж вышло, что здесь для передышки собрались представители их клуба. Лавгуд, пришедшая с одним из третьекурсников Тейлор, Гринджер вместе с Дюпри. Последний как раз пересказывал спутнице одну из мистических легенд своей школы, какими у них пугают первокурсников. По привычке он снова перешел на французский. Ведьма вежливо улыбалась в нужных моментах, даже не скрывая, что ни на секунду не верит в историю об одноногом и одноруком гоблине, который преследует гуляющих после отбоя студентов, чтобы затащить их глубоко в катакомбы под замком. «Ну как, развлекаешься?» — хмуро поинтересовался Рональд Уизли у Гринджер, приближаясь к их компании. Старая, если не сказать древняя мантия, кое-как перешитая и, похоже, временно подновленная магией, смотрелась на нем комично. Однако сам волшебник выглядел серьезно и даже мрачно, и даже ничего не отвлекает. «Рон, не порти вечер», — попросила Лавгуд тихо, но волшебник только отмахнулся от нее. «Ну да, конечно, как удобно делать вид, что ничего и не случилось, можно тут веселиться и ни о ком даже не думать. Рон, чего ты от меня хочешь?» — устало спросила Гринджер, глядя прямо на него. «Ты ведь прекрасно знаешь, что я не хотела сюда приходить, что куда охотнее осталось бы у нас в башне, но мне пришлось идти, тебе пришлось идти, раз уж мы сами ввязались в эту глупость с турниром, давай хотя бы до конца соблюдать приличие, ладно, не усложняй все еще больше, если бы ты все сделала, как надо, нам бы не нужно было соблюдать приличие и изображать, что все в порядке», резко произнес он, взмахнув рукой куда-то в сторону, «делать вид, будто мы забыли, что Гарри сейчас лежит в лазарете, пока все тут развлекаются, и еще неизвестно, когда он теперь придет в себя и насколько там все серьезно. Я пыталась его остановить, я его предупреждала», — воскликнула ведьма, слегка ударив руками по ледяному столу, затем добавила тише, «просто-просто не смогла пробить его защиту с первого раза и задержать, все слишком быстро случилось». «Да, разумеется, лучшая ведьма Хогвартса не смогла сходу вырубить тугодума, которая выше ожидаемого по чарам может разве что мечтать», пренебрежительно отозвался Уизли. «И чего тогда все эти успехи в дуэлях стоят, если единственный раз, когда можно было что-то сделать, у тебя ничего не вышло? Да и вообще, не поздно ли спохватилась, в последний момент, будь там я, Гарри бы не полез вперед, а после всего, конечно же, тебя-то он не стал слушать», убежденно закончил он. «После чего», не поняла Гринджер. «После всего, что ты Рите наболтала, про дружбу, про нас всех, после того, что она потом написала, если бы в тот раз ты нас не бросила, Гарри бы сейчас сидел здесь, думаешь, я этого не понимаю?» С обидой спросила она. «Очень похоже, что все прошедшие с последнего этапа дни она в самом деле продолжала обвинять в произошедшем себя. Думаю, что нет, иначе сидела бы сейчас в лазарете с ним, а не веселилась тут со своим». Уизли не смог подобрать нужного слова, так что просто махнул рукой в сторону француза. «Прошу прощения», Дюпри начал вставать из-за стола, но ведьма остановила его, выставив руку. «Я сама». «Рон, слушай, ты волнуешься за Гарри, это понятно, я тоже волнуюсь, но вот сейчас ты лезешь не в свое дело, или ты вдруг успел стать моим парнем, а я и не заметила, или приглашал меня пойти на бал с тобой, да вроде тоже нет, я виновата, не спорю, но других не впутывай в это», хмуро попросила Гринджер, но, кажется, ее тон не произвел впечатления. «А ничего, что этот парень, наш противник», вновь указал на Дюпри Уизли, «что он играет против нас, а ты встречаешься с ним, может, ты и не против, если мы проиграем, может, Ты и Гарри не спешила спасать, чтобы мы не вышли вперед, или чтобы он тебя саму не подвинул из команды. Он же первым в тот раз пришел. Разве такое допустимо для лучшей ведьмы? Правда, Рон, ты. Грейнджер вскочила на ноги, пытаясь подобрать слова и при этом не заплакать. Наконец, она выпалила, прежде чем выбежать из зала. Рон, ты идиот. Вынужден согласиться с этим мнением, равнодушно произнес маг, вставая с места и жестом останавливая готовую бежать следом Карин. Ему в голову только что пришла неплохая идея. Я догоню ее, ну а вы тут, думаю, и так разберетесь. Если дойдет до кулаков, запишите на мой счет, Рональд мне еще должен, так что все будет по-честному. Пройдя мимо танцующих, Кайнет быстрыми шагами покинул зал через распахнутые двери и сразу свернул в коридор, который вел к больничному крылу замка. Отыскать ведьму оказалось не слишком трудно. Магу даже не пришлось прибегать к поисковым заклинаниям, достаточно было просто двигаться по пустым коридорам в выбранном направлении, и после трех поворотов он заметил знакомую фигуру в голубом на широком подоконнике. Заглушив шаги и наложив на себя несложный отвод внимания, Кайнет уже без спешки приблизился и остановился напротив, опершись на стену. Грейнджер сидела, держа волшебную палочку перед собой и внимательно ее разглядывая в синеватом пламени праздничных магических факелов. Слез не было видно, похоже, ведьма уже немного справилась с эмоциями, пока добежала сюда. Наконец, еще раз вздохнув, ведьма убрала палочку под мантию, огляделась по сторонам, будто решая, пойти ли ей дальше или вернуться обратно. Взгляд прошел мимо человека напротив, потом еще раз, но, сосредоточившись, она заставила себя посмотреть прямо на Мерфи. Спросила даже без особого удивления. «И давно ты тут стоишь?» «Несколько минут. Ждал, пока ты заметишь». «Финита», он быстро взмахнул мистическим знаком, окончательно развеивая заклинание. «Джеймс, тебе не кажется, что сейчас неподходящий момент для подобных игр?» Спросила она строгим тоном. «Подходящий момент, вообще случай редкий. Чаще попадаются именно неподходящие. По-моему, ты недавно сама в этом убедилась, в очередной уже раз», — спокойно ответил маг. «И даже возразить тебе нечего. Хотя можешь записать эту фразу, потом вставь в какое-нибудь эссе по защите, Грюм будет доволен. А вообще, как ты меня нашел именно здесь? Только не говори, что успел догнать еще на выходе и потом невидимый преследовал по всем коридорам, как какой-нибудь маньяк», — спросила она, слабо улыбаясь и явно не всерьез. «С учетом всего сказанного, было три варианта. Больничное крыло, ваш факультет или астрономическая башня. Склонности к драматическому суициду я за тобой не замечал, а в вашей башне осталось достаточно людей, чтобы тебе пришлось отвечать на неудобные вопросы. Остается единственный вариант. Я могла бы и в окно выпрыгнуть», ведьма небрежно указала на затянутое изморозью стекло. «Мы на первом этаже», напомнил Кайнет. «Тут разве что в озеро кидаться, но это уже давно не в моде. Да и сейчас оно замерзло. Ну что же я, даже как нормальная девушка устроить истерику в туалете не могу. После твоего первого курса и тролля, знаешь, искренне сомневаюсь. Вот почему я не люблю с тобой спорить», ведьма только рукой махнула, противопоставить этому аргументу ей было нечего. «Хорошо, я в самом деле шла в больничное крыло, и, пожалуй, туда я сейчас и отправлюсь. Все равно на бал уже не тянет, а обязательную часть перед деканом я отработала. Передай остальным, пусть не ждут. Вообще-то, я хотел пойти с тобой», перешел маг к сути. «Зачем?» — последовал очевидный вопрос. Слегка смутившись, Грейнджер пояснила. «Извини, но я не верю, что ты так сильно волнуешься о Гарри. Я хочу посмотреть, насколько сильно ему досталось. Если что-то подобное повторится, мы уже заранее будем знать, чего ожидать». «Понимаю. Хорошо, тогда идем», — решила ведьма, спрыгивая с подоконника, направилась по коридору, пояснив на ходу. «Мадам Помфри в зале вместе с остальными, охрану от лазарета, кажется, убрали еще вчера, так что там будут разве что домовики, а они нас задерживать не станут». «Понятно», — ответил маг, затем уточнил. «Кстати, тебе удобно идти на каблуках по камню? По-моему, нас слышно даже в большом зале. Интересно, тебя сильнее заботит шум или что сейчас я выше тебя еще на 2 дюйма? Впрочем, мысль здравая», — улыбнувшись, ведьма вытащила волшебную палочку, затем в несколько движений трансфигурировала туфли в сандалии на тонкой подошве. «Так действительно удобнее». Несколько минут они шли почти в полной тишине, эхо музыки и голосов так далеко уже не доносилось, люди на пути не попадались, и даже школьные призраки сегодня крутились рядом с большим залом среди живых. Синеватое магическое пламя редких факелов и отблескивающие инеем стены здесь, вдали от людей, создавали скорее жутковатую, чем праздничную атмосферу, но обоих это совершенно не заботило. Волшебникам сложно бояться появления чего-то потустороннего, если с точки зрения обычных людей ни их самих, ни этого замка вообще не должно существовать, а это потустороннее, здесь всего лишь часть учебного процесса или рабочий материал. Впрочем, ведьма рукой придерживала полупраздничной мантии, чтобы при необходимости выхватить оружие одним движением. Но дело тут было не в обычном страхе перед темнотой, просто она давно уже перестала считать этот замок самым безопасным местом в Британии. «Проклятие, ну зачем Рону было именно так это высказывать?» — воскликнула вдруг Грейнджер, взмахнув левой рукой. Похоже, эту обиду она не смогла забыть так быстро, и ей требовалось высказаться. «Да, я виновата. Да, я ошиблась. Но думать, что я могла специально не помочь Гарри, просто стоять и смотреть, как он лезет в западню, чтобы что-то выгадать для себя или для другой команды. Он что, решил, что я совсем голову потеряла? Черт, мы с Матисом даже не встречаемся, откуда этот бред? Неужели?» — поинтересовался маг нейтрально. Сейчас ей требовалось высказаться, ему же было достаточно делать вид, что он внимательно слушает. Да, у него девушка в Шармбатоне осталась, он ей письма каждую неделю пишет, свитки фута по 3-4. Может, прозвучит очень банально, но он мне, просто друг. Ну так уж вышло, что у нас совпали интересы. Ну, в конце концов, ты видел, чтобы мы хоть раз да просто за руки держались? Со стороны все это выглядит иначе. Кому какое дело? Дураки пусть распускают слухи, ни его, ни меня это не задевает. Даже забавно было, такая вот игра, а уж как Скитер-то позорилась, придумывая про нас истории, одна другой нелепее. Но вот Рон, я считала, что он умнее, хотя бы немного, хоть чуть-чуть, а он устроил черт знает что. Да, все произошло из-за меня, но я этого не хотела. Ты все еще считаешь себя опекуном Поттера? Нейтрально поинтересовался Кайнет. А ты снова скажешь, что я никому ничего не должна? В ответ спросила ведьма уже с легким раздражением в голосе. Продолжила торопливо, что это не мое дело, что он сам виноват, разумеется. Джеймс, вздохнув и устало проведя рукой по волосам, она попросила уже тише, хотя бы сейчас не начиная на эту тему. Как будет угодно, согласился маг, и давай без этого тоже, ты бы еще честь отдал. Это не приказ, я просто хочу, чтобы ты меня понял, а не подчинился, потому что я старше, попыталась неумело она объяснить свой тон. Хорошо, я понимаю, почему ты так считаешь, я всего лишь не согласен с этим мнением. Пускай, хотя бы так. Грейнджер оказалась права, лазарет действительно пустовал, только пара домовых эльфов быстро растаяла в воздухе, стоило студентам войти внутрь. Полностью убирать охрану было довольно легкомысленно, учитывая важность единственного оставшегося здесь пациента, но, возможно, директор знал что-то такое о врагах мальчишки, что позволяло не беспокоиться за жизнь Поттера прямо сейчас. Что сорванный ритуал уничтожил остатки души так называемого темного лорда, к примеру. Но это звучало слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Гарри, ведьма бросилась к единственной занятой кровати, наклонилась над лежащим без сознания волшебником, осторожно коснулась его лица и намотанной на лбу белой повязки с парой проступивших пятен крови. Слава богу, ничего серьезного. Похоже, и правда такое же истощение, как было у меня. Гарри, прости, добавила она тише. Я надеюсь, когда он начнется, то услышит совсем не это, а что-нибудь о том, что ты не будешь возиться с ним, как с ребенком, и дальше, и что пора научиться думать своей головой. По крайней мере, я так считаю, заметил маг, подходя ближе. Главное, чтобы очнулся, а там я его отругаю так, что профессор МакГонагаллу нет, профессор Снейп позавидует. Так-так всех напугать, насколько безответственным надо быть, возмутилась ведьма, делая несколько торопливых шагов по проходу между рядами коек. Однако в ее голосе слышалось облегчение. Пройдя мимо нее, Кайнет остановился рядом с кроватью. На первый взгляд, все действительно выглядело неплохо. Нормальный цвет лица, ровное дыхание. Однако куда важнее было выяснить, что структура магических цепей не повреждена или на них не осталось каких-нибудь паразитов после сорванного ритуала. Мысленно просчитав стандартную мистерию, маг коснулся лба мальчишки, будто желая убедиться в отсутствии жара, и использовал духовное исцеление, оценивая состояние энергетической структуры волшебника. В тот же момент, увидев и осознав результат, Арчибальд понял, что допустил непростительную ошибку. Его сложно было винить в этом. За 2,5 года знакомства с героем Британии они всегда держались отдаленно друг от друга. Магу не представилось ни случая, ни необходимости проверить магические способности Поттера. Более того, не было даже повода поздороваться за руку или просто прикоснуться к нему, иначе бы он обязан был заметить что-то неладное уже давно. Качественные магические цепи, общий резерв, в теории, будет раза в 1,5 больше, чем у Грингер, и в общей структуре ярко выделяется посторонний элемент, больше всего напоминающий плохо сформированный магический герб. Подсаженные в организм чужие прекрасно развитые магические цепи, еще больше увеличивающие доступный потенциал и, кажется, содержащие фрагменты памяти, даже фрагменты личности. Это подобие герба объясняло доступ к другому стихийному элементу, помимо родных, объясняло ментальную устойчивость, а еще оно объясняло, на что на самом деле был рассчитан тот ритуал. Он не проламывал стены, чтобы проложить путь к чужой душе, он всего лишь открывал дверь, давным-давно оставленную незапертой. «Мы должны», — начал маг, быстро убирая руку. Однако не закончить фразу, ни даже отвернуться он не успел, потому что в этот момент мальчишка очнулся и посмотрел ему в глаза совершенно чужим взглядом, полным уверенности и превосходства. Кайнет не успел подготовиться к полноценной атаке на разум, он никак не мог ее здесь ожидать. Его демонстративный ментальный барьер разлетелся мгновенно, настоящие щиты под ним продержались секунду или две, но без возможности сфокусироваться на защите под тяжелым давлением поддались и они. Маг почувствовал чужое присутствие в голове, попытку прочитать мысли и одновременно подчинить себе, но это, кажется, длилось лишь доли секунды, прежде чем он смог отшатнуться в сторону, прикрывая лицо рукой и разрывая визуальный контакт, необходимый волшебникам для их легилименции. Мгновенная передышка позволила восстановить защиту и принять решение о том, что же делать. Впрочем, тут как раз вариантов не было, чужак мог раскрыть его имя, его сомнительные поступки, даже мог бы увидеть его секрет и тайны семьи Арчибальд, если успел заглянуть достаточно глубоко, а потому выход только один, а с последствиями придется разбираться уже потом. Открытие цепей, простая манипуляция стихийным элементом, пусть теперь чужим, но все еще прекрасно знакомым. Короткий взмах рукой, с расстояния в 2 футов лезвие ветра легко вспарывает подушку и матрас, но головы волшебника там уже не было. Поттер успел скатиться на пол, магией подбросив перед собой тонкое одеяло. Кайнет сделал еще одно движение рукой, следующее лезвие разрезает ткань, но тут же разбивается о полупрозрачную стену серебристого барьера. Мистический знак мальчишки остался в его спальне, в башне факультета. Ари маг не слышал, а значит, судя по продемонстрированному за эти несколько секунд мастерству, он имеет дело с кем угодно, но только не с довольно ленивым четверокурсником. «Гарри, Джеймс!» – испуганно воскликнула Грингер, пытаясь понять, что вообще происходит. Они ее проигнорировали. Одеяло вспыхнуло от еще одного беззвучного заклинания и начало падать на мага, но тот порывом ветра отшвырнул его в сторону окна, получив возможность изучить своего противника как следует, стараясь при этом больше не смотреть в глаза. Подросток в мятой пижаме, с растрепанными волосами, без привычных очков, он мог бы выглядеть нелепо и смешно. В другой ситуации, если бы с такой уверенностью и небрежностью не держал перед собой крайне прочный магический щит, например, конфринга, небрежное движение ладони, барьер исчезает, а в лицо уже летит огненный росчерк нового заклинания. Спецула. Кайнет успел принять его на щит, но взрыв оказался слишком силен, мгновенно разорвав магический барьер и заставив мага отшатнуться от близкого пламени. Еще один жест волшебника даже без слов, стоящая между ними тяжелая кровать перевернулась в воздухе и начала со скрипом изгибаться вокруг Кайнета, пытаясь его раздавить. Он успел выставить руку, схватиться за край железного каркаса, а дальше направить свою магическую энергию, меняя структуру материала и превращая его в поток. Металл потек под пальцами, открывая выход из импровизированной клетки и одновременно вытягиваясь вперед тонкими лезвиями и зубцами, которые должны проткнуть волшебника. Поттер вновь выставил барьер, отсекающий магию и заставляющий железные шипы застывать неподвижно, Вот только их подталкивал вперед все новый текущий по воле мага металлу. Быстро поняв свою ошибку, волшебник отшатнулся назад, жестами заставляя лезвие на своей стороне барьера изгибаться, перекручиваться или упираться в каменный пол. Это дало Арчибальду пару секунд, чтобы оценить доступные возможности. Любое из его обычных заклинаний не поможет, даже двухстрочная ария будет слишком длинной в таком скоротечном бою. В его распоряжении только простые манипуляции стихиями и металлом, волшебная палочка и имитация черного ключа. При том, что на трансфигурацию не будет времени, а среди уже отработанных чар нет ничего, что пробило бы барьер такого противника. Ртуть и кулон призыва, которые помогли бы выправить ситуацию, остались в башне. У Гринджер есть шпага, но девчонка еще не поняла, с кем они имеют дело, и ожидать от нее поддержки не стоит. Неизвестный волшебник, занявший место мальчишки, и так силен, а если он получит в руки привычный катализатор, им останется лишь бегство. К счастью, даже сильные и опытные волшебники предпочитают дальнюю дистанцию и не любят ближний бой, что дает возможности даже в настолько невыгодных условиях. Джеймс, да что здесь, вновь попыталась вмешаться Гринджер. Волшебник среагировал на голос, убирая барьеры и вскидывая руку для удара. В последний момент его ладонь слегка дернулась, невербальное экспульса прошло мимо ведьмы и взорвало одну из кроватей у дальней стены. Возможно, чужак перехватил контроль телом не полностью, что тоже улучшало их шансы на победу. «Это не Поттер, убей его!» — приказал маг торопливо. «Акция!» Он выставил ладонь, подхватывая прилетевшую с одной из тумбочек вазу с цветами. С помощью контроля стихийного элемента мгновенно заморозил воду, заставив ее разбить емкость изнутри и сформировать три импровизированных кинжала из мешанины льда и осколков стекла. Швырнул их вперед, ускорил ветром и сразу же бросился следом, выхватывая из-под мантии пустую рукоять. Словим, понимая, что барьер от магии не задержит материальные снаряды, волшебник остановил их в воздухе еще одним невербальным заклинанием, второе метнул в приближающегося мага, но оно не смогло его даже затормозить. Кайнет заранее ожидал этого и сразу запустил поток магической энергии по цепям, создавая сопротивление чужой мистерии и не давая импедименте или ее аналогу произвести эффект на тело. Несколько шагов позволили набрать инерцию, удар полуматериального лезвия в грудь должен был пробить сердце, даже не замедлившись. Противо. В самый последний момент волшебник успел выставить щит в паре дюймов от тела, созданный из магической энергии клинок развеялся при ударе, не сумев его пробить, деревянная рукоять безвредно уперлась ему куда-то под ребра. «А у тебя хорошая реакция, Гарри Поттер!» Словим, не давая ему времени, Кайнет отвел руку и воссоздал клинок, одновременно хватая другой рукой один из все еще висящих в воздухе кинжалов. Стекло и лед впилось в ладонь, оставляя глубокие порезы, но маг все равно перевернул его в руке и замахнулся для удара сквозь щит, целясь в основание шеи. Пытаясь выиграть время, волшебник отмахнулся, на рефлексе использовав что-то вроде депульса или ступифея, чтобы разорвать дистанцию. Кайнетта отбросила назад, оружие ударом выбило у него из рук. Спецула. До того, как столкнуться с полом, он успел создать щит, принявший брошенное следом огненное заклинание. Что ж, раз оборона неэффективна, придется продолжить атаковать, только сменить способ. Быстро перекатившись, маг выхватил волшебную палочку и еще с пола пустил в ход несколько отработанных заклинаний, не сдерживая себя. Редукта, конфринга, ступифайтрия, дефинда Максима. Он повторял отработанные жесты, одновременно поднимаясь сначала на колени, а потом и вставая в полный рост. Барьер волшебника оказался настолько хорош, что даже не поглощал эти заклинания, а, не поддаваясь, отбивал их в разные стороны. Разлетелось выбитое окно, упала на пол разрубленная на части ширма, вспыхнула одна из заправленных пустующих кроватей. Гринджер вскрикнула и отскочила в сторону, когда поло ее мантии разошлась надвое от прошедшего совсем рядом режущего заклинания. Подтвердилась ранее уже мелькнувшая мысль. Кайнетту бесполезно пытаться продавить щит грубой силой, с такими навыками и солидным резервом Поттера, возиться придется долго. Разве что можно надеяться, что тело, непривычное к работе с цепями напрямую, без катализатора, не выдержит раньше, но шансы на это невелики. Хотя сейчас он даже не столько тянул время, сколько привлекал внимание, достаточно было увидеть, с какой жадностью противник смотрит на волшебную палочку в руках Мерфи. «Укрепление», — произнес маг негромко, без мистического знака накладывая заклинание на себя. Требовалось вновь перейти к рукопашной, что давало бы какие-то шансы, а для этого нужен выигрыш в скорости и силе. Воспользовавшись мгновенной паузой между ариями, противник сразу атаковал, вынуждая защищаться. Противодуа. Новый взрыв снес барьер, волшебник тут же протянул ладонь, используя невербальное заклинание. Почувствовав, как начал двигаться в пальцах мистический знак, Кайнет послушно разжал ладонь, а затем резко взмахнул ею перед собой. Лезвие ветра разрубило его палочку надвое. Искренне шокированный таким поворотом, волшебник едва успел выставить барьер, чтобы остановить атаку и не лишиться глаз. Акция. Подхватив трубу, отлетевшую от каркаса одной из разбитых коек, маг в два длинных прыжка сократил расстояние до Поттера. На ходу он успел изменить форму обломка на грубое неровное лезвие, но выдержать больше пары ударов от этого оружия все равно не потребуется. Приземление, боковой удар в шею с широкого размаха. Но в последний момент Поттер каким-то чудом отклонился назад и выставил на пути руку. Самодельный клинок распорол рукав и оставил глубокую рваную рану, но проскользнул дальше, так и не достигнув цели. Инерция заставила мага качнуться в сторону, он услышал от мальчишки почти змеиное шипение, прежде чем тот отвел здоровую руку, создавая заклинание. Укрепление. Успел выкрикнуть Кайнет, упрочняя магией одежду и закрываясь руками от удара. Взрыв отшвырнул его в сторону на десятка-полтора футов, разодрав рукава мантии костюма, а также оставив на предплечьях ожоги и глубокие порезы, несмотря на еще действующее на тело укрепление. Зацепив ногой одну из уцелевших коек, маг перевернул ее и рухнул на пол, следом в кровать ударило какое-то кинетическое заклинание, заставив ее проскрежетать по полу. Выскочив в проход между рядами, он увидел, что полуоглушенный волшебник тоже пытается прийти в себя, и собрался вновь сократить дистанцию, когда из-за спины донесся срывающийся голос. «Иммобилюсаль!» Кайнет сделал широкий шаг в сторону, открывая противника ведьме и сразу запуская циркуляцию энергии в цепях, чтобы хотя бы частично нейтрализовать заклинание, если она в конце концов решила одной атакой остановить обоих. Волшебник поступил иначе, резким движением руки создав знакомую вспышку Экспеллиармуса. Шпага вылетела из рук не ожидавшей этого Гринджер, ведьма отшатнулась, пытаясь сохранить равновесие и не упасть. Небрежным жестом Поттер остановил оружие в воздухе, развернул параллельно полу, маг уже приготовился перехватывать его до сих пор зажатым в руке импровизированным клинком. Но в этот момент мальчишка еще одним движением швырнул шпагу мимо него. Донесся звук удара, короткий крик, и затем волшебник коротко приказал: «Сдавайся». Быстро оглянувшись, раз уж возникла пауза в сражении, маг увидел, что ледяной клинок пробил шею ведьмы и пригвоздил ее к деревянному шкафу у стены. Кайнет профессионально оценил, что позвоночник или крупные сосуды не задеты, а руны на оружии не дадут потерять много крови, просто заморозив ее при контакте. Созданная им шпага не имела лезвия, только грани, она не способна легко двигаться в теле, разрезая все на своем пути, а значит, угроза пока не слишком велика, можно продолжить бой, не беспокоясь о девчонке. Но, видимо, волшебник считал иначе, потому повторил приказ: «Сдавайся, или она умрет, Эльмелый». Лучший момент, чтобы со вспышкой пламени появиться в разгромленном лазарете, директор едва ли мог подобрать. Интерлюдия соседи. «Если это сон, я предпочел бы место поприятнее», — произнес Гарри Поттер, ни к кому не обращаясь. Он в одиночестве сидел на знакомом диване в гостиной дома Дурсли, дома, который даже в мыслях так и не смог бы назвать своим. При этом он находился там в своей школьной форме, с мантией, факультетским галстуком и даже волшебной палочкой в кармане. Чего, разумеется, никак не могло произойти наяву, у Гарри просто не хватило бы духу одеться как волшебник там, где самого слова «волшебство» все боятся, как черт ладана. Да и после такого подвига он бы точно остался без еды сразу до конца каникул. И тут возникал сразу еще один вопрос: когда и как он здесь оказался? Молодой волшебник помнил, что приближался к концу первого семестра и финал турнира, до каникул оставалось не меньше недели, и самое главное – возвращаться сюда до июня он ни в коем случае не собирался. «Раз уж мне все это снится, то лучше бы тогда была Нора, честное слово», — сказал он. Однако сон не спешил подчиняться даже волшебнику и менять декорации. Вокруг была все та же комната, не вызывающая никаких приятных воспоминаний. Выключенный телевизор, знакомые обои, фотографии на каминной полке — все выглядело на удивление четким и правдоподобным для обычного сна, слишком уж много убедительных мелких деталей. С другой стороны, уйти отсюда он все равно не мог, дверь дома заперта и не поддается ни толчкам, ни заклинаниям, окна тоже, и хотя снаружи видны знакомые улицы, они совершенно пустые и безлюдны, и это уже больше похоже на какой-нибудь очередной кошмар. А может, это все-таки происходит на самом деле, просто вокруг какая-нибудь иллюзия? Подумал он, сделав пару кругов по гостиной и вновь опустившись на диван. Вдруг это и вовсе часть последнего испытания на турнире такая, о чем там предупреждал Эдвард, что-то насчет маскировки под маглов вроде бы. Однако лазать по шкафам в поисках одежды, которая смотрелась бы на нем уместно здесь, в этом доме, Гарри не спешил. Во-первых, вся его немногочисленная одежда в маленькой комнате на втором этаже, дверь в которую тоже закрыта. А любые вещи кузена он мог бы использовать только в качестве спального мешка, если не палатки. И во-вторых, почему он тогда не помнит, как оказался здесь? Или это тоже магия, о которой их не предупреждали, вроде обливейта, стирающего память за последние несколько минут, чтобы поставить игроков в еще более сложные условия? После того тура с промерзшей тундрой он бы не так уж сильно удивился чему-то подобному. Так или иначе, устроившись на диване поудобнее и по-хозяйски вытянув ноги, чего он никогда себе не позволял дома, волшебник попытался расслабиться и понять, что же последнее он запомнил. Итак, шестой раунд начался, они с Роном, как и советовал мистер Аллертон, заранее пришли в нормальной одежде, так что трансфигурировать потребовалось только школьные плащи, а не сразу все, что под ними обычно. Макет американского городка оказался немного незнакомым, словно из какого-то сериала, но нужные стрелки и знаки они в любом случае нашли довольно легко, по пути хорошо посмеявшись над некоторыми из однокашников. В основном, отличились, конечно, слизеринцы, но даже идеальный чемпион Седрик ухитрился заблудиться в переулках и внутренних дворах. Конечно, Диггри и Уизли соседи, и Рон без Гарри, скорее всего, блуждал бы по округе не хуже, ну так для чего еще нужны друзья, как не для помощи в таких вещах, и что мешало Седрику объединиться с кем-то из маглорожденных ради этого тура, ну не с Гермионой, конечно, та же слишком гордая, решила все пройти сама, но нашел бы кого-нибудь еще, особенно если из девчонок, это ведь Седрик, разве ему какая-то откажется помощь, так или иначе, уже под конец Рон вдруг вылетел почти на ровном месте, хотя до этого держался просто отлично, словно это кто-то подстроил, хотя кто мог бы вмешаться в работу арены. Гарри сумел добраться до нужной точки первым, даже оставшись в одиночестве. Потом его нагнала Гермиона, и дальше, кажется, они опять поссорились из-за чего-то. Он никак не мог вспомнить подробности. Она пыталась ему вновь что-то доказать, убедить, что он все делает неправильно, вроде бы так, мелочи ускользали. Так что же именно тогда произошло, и что же случилось после этого и перед его появлением здесь? Вот мы и встретились снова, Гарри Поттер, произнес еще один студент, неожиданно входя в гостиную. Мы знакомы, стараясь не удивляться, это же, вроде бы, сон, спросил Гарри. Парень, без стеснения севший в кресло напротив, был в форме слизерина и в этом доме смотрелся еще более неуместно. На вид ему было лет 17, седьмой курс, может быть шестой. И хотя он все-таки не знал всех старшекурсников у змей в лицо, но вот на турнире этого парня точно не было, уж своих соперников Гарри успел запомнить. Правда, оставалось ощущение, что где-то ему этого слизеринца видеть доводилось, но уже давно. Может, кто-то из прошлого состава их команды по квиддичу. Том Реддл, непонятно чему усмехаясь, представился собеседник. Неужели совсем ни о чем не говорит, не вызывает ассоциаций? Кажется, слышал, но вот где, даже и не знаю, честно ответил Гарри. Парень вел себя так, словно его имя люди должны знать. Может, кто-то из старост их факультета. За 3 года сменился уже весь состав, разве всех их запомнишь, особенно учитывая, как прекрасно ладит Гриффиндор и Слизерин. Да, похоже, ты не узнаешь меня, хотя это уже наша 5-я близкая встреча. Ты 3-жды помешал мне, Гарри Поттер, но в этот раз я подготовился куда лучше, вдруг выдал собеседник фразу, которая бы лучше всего подошла какому-нибудь злодею из мультфильма или из комикса. «Прости, не припомню ничего такого», — ответил Гарри честно, но прозвучало это так, словно он отмахнулся от чужих проблем. Потому гриффиндорец добавил, «Ведь это всего лишь мой сон». «Сон, разумеется, нет, не все так просто. Я бы сказал, что для одного из лучших окклюментов», то есть для меня, ничего не стоит визуализировать в сознании четкий образ из воспоминания и использовать его для переговоров», — с крайним самодовольством заявил слизеринец. Затем добавил пренебрежительно: «Но как я теперь знаю, даже слово «окклюменция» для тебя всего лишь бессмысленный набор букв. Так что, говоря примитивным магловским языком, я владею магией разума и воссоздал из твоей памяти это место, чтобы мы могли кое-что обсудить, так сказать, наедине. То есть все это», — Гарри обвел руками гостиную, — «происходит лишь в моей голове, ты уверен?» Собеседник вновь усмехнулся и коснулся пальцами виска. «А может быть, в моей? Я тут, знаешь ли, уже давно успел осмотреться, все ждал, когда ты будешь готов к разговору. Но вообще-то», — Гарри хотел спросить, — «что означает «успел осмотреться», если речь вроде бы идет про его разум и воспоминания?» Однако он не успел. Издалека донеслось что-то вроде эха. На мгновение комната вокруг словно расплылась, очертания предметов потеряли четкость, все стало серым и блеклым. Затем гостиная приняла прежний вид, а Редбл вдруг резко вскинул голову и яростно выкрикнул, обращаясь в пустоту: «Кто посмел?» Через секунду произошло нечто еще более необычное. Гарри понял, что он все еще сидит на знакомом диване напротив странного слизеринца, и одновременно он лежит на кровати, укрытый одеялом, и рассматривает склонившегося над ним мальчишку на пару лет младше. «Джеймс, приятель Гермионы», — узнал он, — «тоже сирота и вечно себе на уме, а Рон его чуть ли не подручным Волдеморта считает. Судя по слишком знакомому потолку, это больничное крыло, но что тут вообще происходит? Кто это здесь такой наглый?» — высокомерно спросил Том, переводя взгляд куда-то в пустое место на стене. «Должно быть, он тоже видит и вторую картину тоже. Если это место действительно в голове Гарри, то значит кровать, больничное крыло и этот зануда с Рейвенкла там, в реальности». Гарри попытался пошевелиться не здесь, в гостиной, а там, что-то сказать или повернуть голову. Но вместо этого он снаружи перевел взгляд, посмотрел в глаза удивленно выглядящего Джеймса, а затем что-то произошло. Кажется, это была какая-то магия, которой Гарри никогда не пользовался, но неужели вместо него это сделал Редбл? Он управляет его телом наяву, он может даже колдовать за него, как это вообще возможно? Появившиеся в сознании чужие образы, изображения, звуки не дали ему закончить эту мысль. Красивая рыжая девушка с холодным взглядом, какой-то жуткий человек в черном, роскошный холл незнакомого замка или поместья, грязный коридор приюта и множество детей в обносках, огромная библиотека с рядами книг, магический круг на траве. Картины мелькали быстро, одна за другой, беспорядочно и почти не запоминаясь. Также быстро мельтешили какие-то ощущения, обрывки фраз, чувств, воспоминаний, в которых ничего невозможно разобрать. Том сказал, что владеет магией разума. Возможно, это все проделывает именно он, и так подобное колдовство и выглядит. Это все нормально. Единственное, что Гарри услышал ясно, прежде чем странный водоворот образов прервался, — имя, которое сопровождали ощущения гордости и самодовольства. «Кайнет Торчибальд, лорд Эльмелый. Как любопытно, вот уж подобного я не ожидал», — произнес Редбл с интересом. Возможно, он в этой мешанине сумел разобрать больше, чем просто обрывки и отдельные образы и слова. Подумать, каким же образом мальчишка из приюта может настолько убежденно считать себя неким лордом? Поттер тоже не успел, почувствовав, как там, в реальном мире, его тело вновь начало двигаться. Более того, тот Гарри принялся колдовать. Он не произносил заклинаний, у него даже палочки не было, но, возможно, этот Том проговаривал нужные слова про себя, как этому учат на старших курсах. Однако, как Гарри чувствовал холодный пол под ногами или резкий запах лечебных зелий, также он чувствовал и заклинания, которые создавал тот, другой он в реальном мире. Левиоса, Противо, Инсендиа — простые чары, они ощущались так же, как и с палочкой на уроках или в дуэлях, и одновременно отличались, давались куда тяжелее, вызывая усталость и даже боль во всем теле, которые Гарри чувствовал как свои, но Редбл словно бы этого не замечал. После огненного заклинания на пару секунд у него была возможность оглядеться по сторонам. Действительно, больничное крыло, стоящий напротив Мерфиса вскинутыми перед собой руками, но тоже без волшебной палочки, одет второкурсник был непривычно торжественно, в незнакомую мантию, явно не школьную, и костюм под ней. Позади него растерянная и испуганная Гермиона, в платье и красивой праздничной мантии. Неужели с турнира уже прошло 5 дней, а они к нему в лазарет пришли прямо с бала? Рона, Луны, Тейлор или других знакомых еще не видно, как и кого-нибудь из взрослых. А еще Гарри отстраненно успел подумать, что видит ясно и четко даже без очков, которые тот самозванец не стал надевать. Может, и это тоже какая-то магия? Все же о волшебном мире он до сих пор не знает еще слишком много. А затем бой продолжился и стало не до размышлений. Временами он напоминал то ли ночной кошмар, то ли какой-то боевик по телевизору, только слишком уж реальный. Например, когда Джеймс молча заставил жидкий металл вытянуться в лезвие и шипы перед собой, волшебник подумал, что тому сейчас подошла бы черная полицейская форма вместо мантии. Все это время Гарри пытался хоть что-то сделать, остановить себя, что-то крикнуть, перестать колдовать, но не мог, тело ему абсолютно не подчинялось. Лишь один единственный раз, когда уже почувствовал, что следующим заклинанием будет взрывное и что Реддл уже направил взгляд на Гермиону, и он сумел что-то сделать, закричал, сосредоточил все силы на том, чтобы отобрать обратно контроль, вернуться из этой иллюзии в реальный мир. Да, Гермиона порой была совершенно невыносима, бесконечно поучала, предупреждала обо всем на свете как маленького ребенка, заставляла все делать так, как она считает правильным. Но все равно она была его другом, и он не мог позволить, чтобы с ней опять что-нибудь случилось из-за него. Правда, он сумел вернуть контроль лишь на мгновение. Все, на что его хватило, это заставить руку слегка качнуться в сторону, но этого оказалось достаточно, чтобы луч заклинания прошел мимо. Даже это была небольшая победа. «Не мешайся, мальчишка». Том был просто в ярости. Гарри почувствовал, как его вместе с диваном отшвырнуло к стене, вдавило в подушки, не давая ни пошевелиться, ни вздохнуть. Правда, здесь он не чувствовал боли, да и страшно почти не было. «Тобой я займусь позже». Бой возобновился после секундной задержки. Гарри не мог бы даже предположить, как Джеймс может колдовать без палочки и откуда в нем это желание убить его любой ценой и любым доступным способом. Неужели Рон все-таки был прав на его счет? Во всяком случае, пацан даже глазом не моргнул, искалечив ему руку, а будь его воля, вероятно, и голову бы отрубил даже без малейших колебаний. И рядом с ним Гермиона проводит свободное время, в том числе когда они наедине. Как только все это закончится, им определенно стоит серьезно поговорить. Гарри чувствовал все большую усталость. Каждое следующее заклинание и каждое движение давалось его телу с большим трудом. Безумно болела раненая рука, из глубокого разреза даже не капала, а лилась на пол кровь. Еще немного, и он просто свалится на пол. Но, видимо, и Реддл тоже это понял, потому что он вдруг переключился на Гермиону, ранил ее и начал угрожать. «Сдавайся, или она умрет, Эльмелый, Джеймс или Кайнет, как теперь правильно его называть?» Совершенно не был похож на человека, который даже после такого готов сложить оружие. Гарри всерьез испугался, что тот сейчас вновь кинется в бой, и в результате пострадает Гермиона. Но тут в лазарете прямо у дверей в огненной вспышке возник директор Дамблдор, уже со своей волшебной палочкой в руках. Гарри хотел что-то крикнуть, предупредить директора, но у него больше не получалось вернуть себе контроль, он даже в этой гостиной не мог больше пошевелиться, придавленный невидимой силой. «Стой на месте», — приказал самозванец в больничном крыле, вскидывая руку к виску и складывая пальцы в незнакомом жесте. Поттер почувствовал новое заклинание, возникшее и словно застывшее в руке, конфринга. «Не подходи, профессор, или от головы твоего мальчика мало что останется. Отпусти его, Том. Этим ты ничего не добьешься». Печально, но без малейшего удивления ответил директор. Неужели директор настолько проницателен, что сразу понял, с кем он имеет дело и что виноват вовсе не Гарри, а этот Реддл у него в голове? Или он заранее знал, что нечто подобное может произойти? «Вот как?» – произнес Том в кресле, криво усмехнувшись. Гарри почувствовал, что его тело делает то же самое. Затем самозванец в больничном крыле произнес: «Я все-таки попытаюсь. Давай побеседуем, мой старый враг. Я уже давно хотел нормально поговорить, да все не представлялось случая. И не пытайся что-нибудь сделать. Я могу покинуть это тело в любой момент, а ты прекрасно знаешь, что после этого от него останется. Ты ведь изучал трупы Квирелла, Локхарта, Аллертона, не так ли, профессор?» Гарри ничего не понимал в сказанном. Квирелл был одержим Волдемортом, он сам это видел. В Локхарта вселился призрак какого-то слизеринца. В этот момент Гарри вспомнил, где он видел этого Тома раньше. Следующим по пятам за Локхартом по школьным коридорам. Мистер Алертон работал в министерстве и несколько раз помогал Гарри советами, чтобы тот сумел пройти дальше, чтобы он смог добраться до последнего тура, чтобы он в итоге оказался здесь. Поттер в ужасе посмотрел на кресло напротив, только сейчас начав понимать, с кем же он на самом деле беседовал. «Ты долго думал, мальчик», покровительственно улыбнувшись, произнес Том Реддл точнее, темный лорд Волдеморт, увидев его исказившееся лицо. «Но я рад, что ты смог осознать, кого видишь перед собой. Может, ты все же не настолько безнадежный болван и никчемная посредственность, а все-таки когда-нибудь заслужишь право зваться моим врагом. Но Эдвард ведь мой шрам не болел рядом», сумел выдавить из себя Гарри почти беззвучно. Но собеседник услышал. «Не повторяй за старым дураком, не считай всех вокруг идиотами», высокомерно бросил темный лорд. «Как думаешь, если еще в 92-м я увидел в твоей памяти, как ты ненавидишь Квирелла и как испытываешь боль из-за моего присутствия в его голове, неужели ты полагаешь, я бы не позаботился об этом после?» К счастью, Барти Крауч был бесконечно мне предан и когда понял, что сам может не справиться, смог отправить навстречу подходящего человека, который будет полезен. Более того, он даже проник в министерство и с помощью Империя убедил нескольких чиновников заранее дать Алертону самые широкие полномочия в школе, когда придет время, в том числе и своего отца, а ведь кому, как не мне, знать, что он куда охотнее пытал бы старого идиота много недель, прежде чем мучительно убить. Но Барти был предан мне и понимал, что мое дело важнее его личной мести. Как жаль, что подобных ему почти не осталось. Тем временем в больничном крыле Дамблдор беззвучными взмахами палочки погасил разгорающееся пламя, восстановил разбитые окна, через которые уже начало наметать снег. Затем он подошел к Гермионе, еще одним движением палочки выдернул шпагу, подхватил девочку, не давая ей упасть, и начал быстро что-то шептать над ее раной. На пол упали несколько красных кусочков льда, затем из ее шеи выплеснулась кровь, пачкая голубую мантию, тут же остановилась, а сама рана начала затягиваться буквально на глазах, после чего директор жестом призвал из другого шкафа пузырек с зельем, буквально всунул его Гермионе в руки и усадил ее на один из уцелевших стульев. Посмотрел на Джеймса, но тот лишь мотнул головой и продолжил стоять со своим самодельным клинком, несмотря на обожженные и изрезанные руки. «Не рекомендую прибегать к Обливейту», — посоветовал голосом Гарри Волдеморт. «Детишкам полезно будет послушать, что я скажу дальше». «Чего ты хочешь, Том?» — спросил директор, оборачиваясь к нему. Палочку Дамблдор опустил, не демонстрируя угрозы. В отличие от него, Джеймс даже не попытался сделать позу менее угрожающей, так и стоя со своим тесаком на изготовку, словно готов продолжить сражение в любой момент, если старшие начнут обмениваться заклинаниями. «Всего лишь справедливости, компенсации, возмещение ущерба», — перечислил самозванец, ухмыляясь. «Из-за этого мальчишки и из-за твоей западни я только лишился тела там, где более слабый бы и вовсе погиб сразу. Но и дюжину лет существовать в облике бесплотного духа – участь незавидная, так что я всего лишь хочу расплаты по долгам. Это будет честно», – закончил он. Гарри не смог ему ответить, только и осталось, что скривиться от отвращения. О какой справедливости вообще может говорить человек, лично убивший его родителей и еще десятки других ни в чем не повинных людей? «Ни я, ни Поттеры, ни Орден не имеют к этому отношения», – покачав головой, возразил директор терпеливо, словно говорит с непослушным учеником. «Ты сам выбрал свою судьбу, Том, и винить теперь можешь только себя. Мальчик ничего тебе не сделал, и именно поэтому ты объявил его национальным героем, не так ли? Потому что он ничего не сделал, потому что вовсе не он победил величайшего темного волшебника столетия», — ядовито отозвался самозванец голосом Гарри. «Я прочел в его памяти все, что видел он, и как его встретили на косой аллее, и как он прибыл в школу тоже. Как каждый у него спрашивал, помнит ли он победу надо мной, как им все восхищались и смотрели вслед, и все за то, что он ничего не сделал. Уж определись, когда же ты соврал, в тот раз или все-таки сейчас? Да и в любом случае, ждешь, что я поверю старому лжецу вроде тебя? Напрасно, слишком уж долго мы знакомы, профессор. Так или иначе, я получу свое. Мне надоело оставаться тенью, потому следующие 3,5 года я проведу как человек, в этом теле». Гарри замер в панике, прекратив попытки вырваться. «Годы наедине вот с этим, годы в школе, которую он считал единственным подходящим для себя местом в этом мире. Вместе с убийцей родителей, с маньяком, ответственным за множество смертей, за пытки и похищения людей, да он лучше под машину прыгнет при первой же возможности, стоит лишь чуть ослабить контроль, или сразу под поезд. Дамблдор же просто покачал головой и укорил собеседника. «Ты ведь не понимаешь, о чем говоришь, Том. Вспомни, что осталось от Квиреллы меньше, чем за год. Как твое присутствие повлияло на остальных? Гарри не выдержит и 2 лет, не говоря о большем. Ты собираешься просто еще раз отнять чужую жизнь ради придуманной мести, прикрываясь подобным предлогом? Это ты не понимаешь, старик, или делаешь вид?» Последовал самоуверенный ответ. «Я не отнимаю чужое, я возвращаю то, что принадлежит мне, то, что я сделал своим, а ты уже слишком привык считать всех вокруг идиотами. Ведь именно ты первым осматривал мальчишку 13 лет назад, ты его спрятал ото всех, ты не мог не заметить в нем часть моей души, просто предпочел не говорить ему об этом, верно? Мой последний ритуал всего лишь открыл путь и закрепил мое присутствие, а находиться я здесь могу, сколько захочу. Однако я так щедр, что не буду требовать полного срока. Всего лишь время до выпуска из школы, мне хватит, чтобы подготовить себе новое место обитания. А потом мы продолжим нашу партию, профессор. Я не сдался, тебе в тот раз всего лишь повезло. При этом, чтобы не было недопонимания, убить мальчишку я могу в любой момент, просто оставив это тело». Он медленно убрал руку от головы и сбросил огненное заклинание в дальнюю стену. Однако Дамблдор не спешил нападать, хотя Гарри теперь вроде бы не угрожал сам себе. «Во сне, парализованный, оглушенный, мне это все не помешает, потому от очередных интриг советую воздержаться. Как я и говорил, не стоит считать себя самым умным, профессор». Гарри вновь почувствовал отчаяние. Он ведь уже надеялся, как директор согласится, а потом в удачный момент просто парализует его тело каким-нибудь заклинанием. Петрификус, ступифай, импедимента даже Гермиона знает пару дюжин подходящих, а уж Дамблдору наверняка известны сотни, о которых Гарри и не слышал никогда. Но если этот урод сейчас не блефует, то нечто подобное не поможет. Хотя, может, им все-таки стоит рискнуть. Вдруг Волдемарт просто не успеет ничего предпринять, как его уже выгонит наружу, дальше летать бесполезным привидением и ненавидеть весь мир вокруг. Несколько раз ведь уже получилось. А можем сделать еще проще, продолжил самозванец, разведя руки в стороны. Можете избавиться от меня прямо здесь. Жизнь бездарного и бесполезного ребенка, о котором никто не будет жалеть, в обмен на победу над сильнейшим темным волшебником. Да, не насовсем, и я снова вернусь, но у вас будет передышка, выигрыш еще в 2 лет, а взамен всего-то 1 жизнь. Разве она стоит так уж дорого? Я бы на вашем месте и колебаться не стал. Превратить в лед, отрубить голову, развеять пеплом, любой из вас 3 без проблем может сделать это прямо сейчас, не так ли? Он медленно обвел взглядом всех присутствующих. Гарри тоже воспользовался случаем и взглянул на тех, кому доверили решать его судьбу. Гермиона была в панике от услышанного, кажется, ее слегка трясло, несмотря на успокоительное зелье. Дамблдор выглядел печальным, расстроенным, разочарованным, но тоже не пытался ничего предпринять. А вот Джеймс, кажется, всерьез заинтересовался предложением, судя по тому, как он взвешивал оружие в руке. Однако и он понимал, что директор не даст ему ничего сделать, потому оставался на том же месте. «Никто, ну, всегда можно передумать, время у вас будет».